Я вхожу, озираюсь. Обстановка достаточно приятная. Стилизация под русский дух, конечно, но грамотная. Сажусь за свободный столик. Деревянная скамья у стены, выскобленный до белизны деревянный стол, горящая лучина на столе, телега, в которой на хапках сена стоят бадьи и катки с салатами. Стиль а-ля рус. Иностранцам должно нравиться. Подбегает официант в ярко-красной рубахе. Конечно же, как иначе. «Стакан коньяка», — говорю я. «У нас есть прекрасная водка», — замечает парень. «Настоящая русская». «Парень, я свой. У меня был тяжелый день, но я не хочу пить водку, понимаешь?» Он кивает, но я все-таки добавляю. Стакан коньяка из красивой бутылки с надписью «Кутузов». И бутерброд с икрой. Все. Сейчас. Я получаю заказ, сразу же расплачиваюсь и залпом выпиваю полстакана. Чудесный коньяк. На самом деле я его пил лишь однажды. И то лишь для того, чтобы запомнить вкус. Хорошо. Напряжение начинает спадать. Медленно-медленно. Но я чувствую, как уходит из меня сегодняшний вечер. Ставшее деревянным тело, испуганные глаза Пата, пробивший барьер Чингис. Уходит не насовсем, на время, иначе не выжить. За соседним столиком какая-то дружная, развеселая компания. «Рейн, почитай стихи!» — просит кто-то симпатичную молодую девушку. «А?» Девушка не настроена ломаться. Горделиво вскидывает голову и тут же улыбается, словно подчеркивая несерьезность позы. Но все затихают. Лишь стоит по прозрачности стекла серебряной ладонью провести. Искусство так рождает зеркала, чтоб каждый мог себя в них обрести. Она читает очень просто, несерьезно читает, не умея читать стихи, да и не принимая их всерьез, пожалуй. Мы верим им и тянемся вперед, иллюзия скрывает тени зла, и наш двойник кривит в усмешке рот, у нас воруют души зеркала. И так легко порезаться о край, об острый край, и остается боль, и шепчут зеркала, не разбивай. В нас, заменяя холодом, любовь, мир отражений вязок и жесток, он рвется из застывшего стекла, и страшно, вдруг еще придет их срок, и завладеют нами зеркала, и вырвется на волю легион фальшиво отраженных ими душ, и мир наполнит звон, стеклянный звон. Кто победит? Оркестр, сыграйте тушь. Девушка замолкает, неловко улыбается и, рассмеявшись, тянется за бокалом с вином. Но еще несколько секунд за столиком тишина. Я тоже молчу. Почему-то я вспоминаю хакера Берда из бара у погибшего хакера. Ведь он фантазировал. Даже сомнений никаких нет и быть не может. Почему только фантазии так легко переходят в реальность? Почему хакер описал храм, которого не видел, который он никак не мог видеть? Почему эта девушка читает стихи о том, о чем даже и не подозревает? Что же мы сотворили, войдя в глубину? Я смотрю в темный янтарь коньяка. Это тоже глубина. Многие ее здесь искали, многие нашли. Даже не требуется усилий. Я кидаю быстрый взгляд на девушку, и какая-то часть меня вырывается из тела. Сервер второго уровня. Сервер первого уровня, входной гейт, провайдер АТС. На самом деле ее зовут Лена, она из Питера. Нет, если точнее, из Кронштадта. Машина не очень сильная, защита стандартная. Нет проблем обойти. Она ходит в глубину не для того, чтобы воевать, не для того, чтобы спасать. И слава богу, что есть те, кому это доступно. Кто скажет за нас то, что мы не скажем сами? Кто рассмеется, когда мы разучимся улыбаться? «Выходи», — говорю я, глядя перед собой. «Ты не сможешь прятаться вечно. Ты же знаешь. А попробуешь, я все равно выволоку тебя наружу». Воздух напротив меня начинает темнеть, сгущается. Я смотрю, как темный дайвер обретает плоть и допиваю коньяк. «Все равно моя глубина не в нем».